Став на колени перед алтарем, главный священник вызывает 6 повелителей горы Лун-Хушань и 4 святых горы Уданьшань, подносит им вино и просит содействовать совершению литургии. Молитва сопровождается подношением толстой благовонной свечи, зажженной с обоих концов и в середине. Благовонный дым, по даосским представлениям, не просто выражает почтение к богам, но и буквально привлекает их к алтарю. Страница 271. Он считается материальным воплощением 3 энергий тела, и его причудливые конфигурации в воздухе образуют зримую половину небесных печатей, тогда как другая, невидимая ее половина, находится у божеств. Заручившись поддержкой богов, главный священник может объявлять свою волю. Взяв в руку печать 5 граммов, он произносит нараспев, сопровождая каждый приказ ударом печати о стол. Высочайшее повеление сопутствует мне. Первый удар. Небо чисто. Второй удар. Земля изобильна. Третий удар. Владыки Вселенной отныне явят свой подлинный образ. С помощью 3 заклинаний, написанных на желтой бумаге, главный священник созывает всех духов 3 миров, после чего исполняет шаг единорога, символизирующий путешествие на небеса. Затем он исполняет еще один комплекс из 8 шагов, именуемый созвездием 8 триграмм, призывая к себе предводителей небесного воинства. Одновременно хор исполняет гимн, в котором говорится о слиянии внутреннего огня в теле священника с несотворенным светом первозданного начала. Вслед за предъявлением доклада совершается обряд призывания 3 высших даосских божеств, так называемых 3 чистых, и множество духов более низкого ранга, в том числе божественных патронов сторон света. Для этого в 4 углах пространства алтаря ставят курильницы с 3 курительными палочками в каждой, и в этих курительницах сжигаются соответствующие прошения к божествам. Страница 272. Когда прошения кладут в курительницы, поется песня о том, что энергии неба отныне сгустились настолько, что возникли чудодейственные письмена огромной величины, которые являют собой сущность 3 энергий и цвет 5 стихий. Поэтому с их помощью можно оградить государство, водворить мир в семье и поддержать праведность. Сами по себе 4 курильницы с 5 в центре являют образ 8 триграмм. Главный священник, опустившись на колени, молит небесные силы простить его прегрешения, после чего возглавляемая им процессия обходит алтарь, двигаясь на сей раз против часовой стрелки, как бы закрывая доступ к истоку времен, распечатанному в начале церемонии. В процессии несут небольшую курильницу, которую вручают главе общины, заказавшей литургию. Одним из главных ритуалов первого дня литургии является церемония разделения ламп «фэнь-дэн», или прошение о свете «цин-гуан». Она обозначает вхождение в этот мир тьмы и греха благодатного света. В храме гасят все огни, и с улицы приносят новый огонь, от которого зажигают свечи. Участники литургии по очереди читают нараспев обращение к небесным полководцам, которые подавляют темные силы. Обращение сопровождается определенным числом ударов в гонги и музыкальной пластины. Важнейшая церемония второго дня литургии – комплекс ритуалов под названием «Алтарь пути» – Дао-чан. Главный священник, одетый в парадный халат оранжевого цвета, входит в пространство алтаря через небесные врата северо-запад и совершает поклоны на восток, запад и север, обозначая место пребывания Верховного Даосского Владыки. Затем он совершает обряд хождения в пустоте. Приняв от помощников 3 благовонные палочки, он водружает их на алтаре и произносит заклинания, сопровождаемые ударами большого барабана. Вот благовонная палочка для поклонения 3 чистым. Струи дыма образуют знаки печати и достигают высшей пустоты. О тысячи совершенных, 10 000 святых, придите немедля в этот сиятельный двор. Далее начинается обряд, символизирующий визит к 3 верховным богам даосизма. Перед алтарем сжигается талисман, который служит пропуском на небеса. Произносятся заклинания, и главный священник в сопровождении помощников обходит алтарь слева направо, совершая поклоны на все стороны. Весь обряд символизирует собирание божественных энергий в средоточии мирового круговорота, то есть в центре алтаря. Обозначив таким образом божественную полноту бытия, первосвященник в сопровождении хора призывает к алтарю 5 наставников даосизма, а именно наставника писаний, наставника родословной, наставника посвящения, небесного наставника, каковым считается основатель даосской религии Джан Даолин, и изначального наставника, не имеющего имени. Эти призывания завершаются 9 ударами: пик творческой силы Ян, колокола, каменной пластины и барабана, символизирующих, соответственно, небо, землю и человека.